— К черту всех! — зло подумал Сидни, и до него дошло, что скандал вполне может переправиться через Атлантику и осложнить публикацию запланированных судеб в США. Он в сердцах швырнул газету на пол. Наверняка Алекс сказал, что почти все в похождениях кнута придумал он, и все ему поверят. В самом деле, что связанное мог сочинить этот выживший из ума Сидни Бартлиби? Тут Сидни пришла в голову неплохая мысль, и он пошел в гараж, где стоял мешок, в который он складывал все ненужные бумаги, прежде чем их выбросить. К счастью, этот мусор он не трогал более месяца. Теперь можно было достать оттуда несколько десятков машинописных листов, на оборотной стороне которых он делал черновые наброски к эпизодам кнута. Конечно, у него остались все вторые экземпляры, но только записи от руки казались ему стопроцентно достоверным документом. У него остались черновики третьего, пятого и шестого сюжетов. Первоначальный план третьего загадочным образом исчез. Вероятно, он выбросил эти бумаги, а наброски первого и второго были сожжены несколько недель назад. Аккуратно свернув листки пополам, Сидни положил их на свой рабочий стол. Во вторник, 23 августа, почтой пришло краткое уведомление от Сесила Пламера из «Гранада Телевижн». Он писал, что в сложившихся обстоятельствах приобретение прав на сериал «Кнут» придется отложить до выяснения ситуации. Контракт, само собой, надо будет перезаключить. Сидни вспомнил, что на бланках, какие он видел у Алекса, уже была подпись мистера Пламера и дата. Отсрочка вполне возможна месяца на два. Денег от «Гранады» не будет, и на первые поступления он сможет рассчитывать только в сентябре, когда придут $300, которые завещал ему получать ежеквартально покойный дядюшка Херберт. Сидни пожалел, что оплатил накануне счет у бакалейщика, истратив сразу 28 фунтов. В бакалейной лавке легко давали в кредит, и долг он погасил только потому, что не сомневался в скором благополучии. Подумав, он снял трубку и позвонил в издательство «Поттер и Дэш», чтобы назначить встречу по поводу судеб. Разговаривал он с приятной, судя по голосу, секретаршей. — У мисс Фриментл есть свободное время в 4 часа. Вы можете приехать? Сидни ответил утвердительно. Договорившись о встрече, он немного приободрился. Он принял душ, побрился второй раз за день и поспешил в Ипсвич, чтобы сесть на лондонский поезд. Контора «Поттер и Дэш» располагалась в ветхом, но опрятном доме. Мисс Фриментл оказалась очкастой старой девой лет 45. Ее замечания показались Сидни вполне справедливыми. Он сам сделал бы сходные поправки, будь он редактором судеб. Мисс Фриментл ознакомила его с условиями контракта, после чего он был подписан. Прежде всего, Сидни уточнил, что он не должен будет делиться с издателями, если по книге захотят снять фильм. О правах на экранизацию в контракте вообще не было ни слова. «Мы хотели бы также, — сказала мисс Фриментл, — взглянуть на две книги, что вы написали раньше. Это возможно?» В этот момент зазвонил телефон. — Конечно, — ответил поспешно Сидни, — я вам пришлю их по почте. Мисс Фриментл поговорила по телефону, а потом сказала Сидни, что мистер Поттер выразил желание встретиться с ним лично. Его кабинет этажом выше, налево по коридору. Разговор с Поттером, одним из совладельцев издательства, первые 2 минуты был сплошным обменом любезностями. Но потом Поттер перешел к делу, и выслушать его оказалось куда менее приятно. «Нам очень хотелось бы выпустить вашу книгу в свет, мистер Бартлиби, но вы должны понять, что мы не можем приступить к ее изданию, пока не прояснится окончательная история с исчезновением вашей жены. Мне очень жаль, но столь неблагоприятные обстоятельства могут сказаться на судьбе вашего романа самым пагубным образом.